Глава 9. Он входил, а они выходили. И его «я так и знал, что где-нибудь на вас наскочу» с невозмутимым простодушием, брошенное им в лицо, произвело на них мгновение спустя такое впечатление, как если бы перед ними вдруг разослали огромный пушистый ковер в цветах и узорах, приглашая на него ступить, и в них заговорила совесть. Ответный их возглас вряд ли мог, по ощущению Мод, сойти за радушное приветствие, и, лишь увидев, как это безразличие, в свою очередь, остудило бедного джентльмена, Мод вдруг поняла, до какой степени они с Байтом были все это время поглощены друг другом. И все же физиономия маршала, пока они, застряв в дверях, уклончиво молчали, не предлагая ему ни вернуться вместе с закусочную, ни отправиться куда-либо в другое место, физиономия эта, маячившая перед ними в ожидании обещанных Байтом указаний, чем-то похожая на нарядную бонбоньерку, мелковатую и удобную только своей плоскостью, вызвала в памяти нашей героини сладкие мечты, которые ее спутник навел бедному джентльмену в их последнюю встречу. И это сразу несколько изменило в сторону сочувствия при всей его глупости ее отношение к нему. Ведь Байт и на ее счет позволял себе забавляться. На какой-то миг она ощутила себя союзницей их незваного гостя и в порыве добрых чувств, уже не раздумывая, повернулась к Байту. «А вот и твой неуемный претендент», — сказала она, — «на вакансию, которая теперь так, кстати, открылась». «Я осмелился», — сразу оживился мистер Маршал, — «прийти, чтобы напомнить вам, время не ждет». Байт окинул его несколько двусмысленным взглядом. «Боитесь, как бы вам не перебежали дорогу? Свято место пусто не бывает». «Мистер Маршал полагает», — Мод снова выступила его рупором, — «что оно, пожалуй, чересчур стремительно освободилось». Мистер Маршал не замедлил оценить в свойственной ему широкой открытой манере помощь, которую она оказала ему своей находчивостью. «Да, я, знаете ли, хочу попасть на газетную полосу, прежде чем что-нибудь еще произойдет». «А что, — осведомился Байт, — вы боитесь, может произойти?» «Ну, мало ли что», — он улыбнулся. «Я сам, разве вы не понимаете? Сам хочу произойти. Первым». Тут и Мод Блэнди невольно впала, разъясняя своему приятелю в тот же сладкий полупросительный тон. «Да уж, произведи его. Что тебе стоит его произвести?» «Пожалуйста, что вам стоит меня произвести?» — подхватил Мортимер Маршал. Они стояли все вместе там, где остановились, держа свой странный тройственный совет, и из-за его необычного тона и числа участников любому прохожему, слуха которого он коснулся, представлялись, надо полагать, людьми, обсуждающими не только вопросы, подвластные паркам, но и, несомненно, разыгрывающими нечто вроде встречи этих грозных сил. «Произвести, произвести», — мрачным эхом повторял Байт, словно от этого возгласа зависело нечто судьбоносное. Однако исполнение сего желания было столь же далеко, как и возможность для Байта хоть что-то возразить, так как к его голосу присоединился другой, вначале далекий и еле слышный, и, внеся зловещую ноту, заглушил все остальное. Он прорвался сквозь грохот проезжих улиц со стороны Флит-стрит, вслушиваясь, наши собеседники обменялись взглядами. Вслед за тем они «Определили?» — кричат на стенде, а секунду спустя в вечернем воздухе вновь разнеслось «Возвращение Бидл-Маффета! Потрясающая сенсация!» «Потрясающая! Ничего не скажешь! Настолько потрясающая, что все трое побледнели, как побледнели в тот другой раз, когда на том же месте услышали ту другую весть, а теперь, ошеломленные, долго стояли неподвижно и молча в ожидании, прежде чем выкрик, мгновенно размножившийся, снова достиг их слуха. «Возвращение? Из мертвых, вот те раз!» Бедняга-маршал не мог унять дрожь. «Значит, он не...» — запнулась от изумления Мод, вместе с ним адресуясь к Байту. Но сей гениальный молодой человек явно был столь же сильно поражен. «Как? Он жив?» — вырвался у него чуть ли не с долгим радостным стоном, в котором прозвучавший в первый миг восхищение пополам с удивлением, тут же уступило чувство комического. И Говард Байт безудержно, собеседником, пожалуй, показалось даже истерически, расхохотался. Мот Бленди и Мортимер Маршалл стояли, пяли на него глаза. «Так кто же мертв?» Фистулой взвизгнул Маршалл. «Боюсь, что вы, мистер Маршалл», перестав смеяться, ответил после паузы молодой человек, и это прозвучало так, будто он видит, до какой степени мертв. Маршалл совсем потерялся. «Но кого-то же убили?» «Кого-то, несомненно. Но Бидл так или иначе уцелел». «Значит, он вел игру?» «Нет, такое не укладывалось у Маршалла в голове. Но Мот тут интересовало даже не это». «И ты все время знал?» — спросила она Байта. Он ответил взглядом, который в первый миг ее озадачил, но она тут же поняла, наполовину радуясь, наполовину огорчаясь, что ее гений куда проще, чем ей мнилось. «Если бы. Я и в самом деле верил». «Сначала и до конца?» «Нет. Но после Франкфурта верил. И сегодня вечером ничего не ведал. Ну, разве только по состоянию своих нервов?» «Да, нервное у тебя должно быть состояние. При всем том, ей теперь было жаль его. Откровенно говоря, она скорее испытывала нечто вроде разочарования. А я, — самодовольно объявила она, — не верила». «Что бы вам сказать об этом тогда? — бросил ей Маршалл. — Вы спасли бы меня от неловкости и...» Но Байт его перебил. «Да верила она, верила, чтобы разделаться со мной». «Разделаться с вами?» Мот сделала Байту знак рукой. «Он же не понимает. Он, то бишь мистер Маршалл, и впрямь имел почти трагический вид». «Не понимаю. Ни аза не понимаю». «Никто из нас не понимает», — успокоил его Байт. «Нам надо с этим кончать». «Вы думаете, и мне непременно надо?» «Вам, сэр», — усмехнулся Байт, — «в первую голову. Все места, как видите, плотно заняты». Его клиент, однако, не унимался. «А вдруг он снова умрет?» «Если умрет, то тут же снова оживет. Он никогда не умрет. Это мы умрем, а он бессмертен». Байт оглядел его, этого неугомонного вопрошателя, с головы до ног. Бедняга прислушивался к газетчикам на Стрэнде, из которых ни один, увы, все еще не добрался до них. И, казалось, пришибленный, утраченный возможностью, сам уже знал, что не в его силах суметь воспользоваться даже этой желанной помощью, и, пожалуй, именно поэтому никак не мог угомониться. «И это поднимет вокруг него еще больший шум?» «Его возвращение колоссальное. Ведь подумать только, это как раз то, о чем... Помните, мы с вами говорили, как об идеальном варианте?» «То есть, — улыбнулся Байт, — человека считают пропавшим и в то же время его обнаруживают», — вожделенно пробормотал, словно в раздумье, Маршалл. «Он становится сенсацией, — продолжал Байт, — благодаря собственному крушению. А он вовсе не настолько сокрушен, чтобы не знать, какой вокруг него поднят шум». Мот такое положение вещей тоже крайне воодушевляло. «От всего отказаться и в то же время все иметь». «О, даже лучше, — сказал ее друг, — иметь куда больше, чем все, и больше того, от чего отказался. Бидл, — не преминул он растолковать третьему лишнему, — будет теперь иметь много больше». Мистер Маршалл силился это освоить. «Больше, чем если бы умер». «Больше, — засмеялся Байт, — чем если бы не умирал. Именно то, чего вы, если я вас понял, желали себе и что так желали иметь. То, что я помог бы вам обрести». «Кто же в таком случае помогает ему?» «Никто. Его звезда. Его гений». Мистер Маршалл огляделся вокруг, словно в надежде обнаружить подобных помощников и в своей сфере. Она, его сфера, — включала и ревущий Стрэнд, но Стрэнд, сплошная мистика и безумие, ревел «Бидл! Бидл!». Какой-то газетчик, издалека заприметив беседующую группу, уже поспешал к ним. «Но как, черт возьми?» «Вон, «Познавайте». И Байт указал ему на приближавшийся источник. «А вы?» «Вам они не нужны?» — бросился бедняга-маршал к уже отдалявшейся паре. «Газеты?» Они остановились, чтобы ответить. «Нет, с нас хватит. Мы покончили с этим. Мы ставим точку». «И я больше вас не увижу?» Испуг и последняя надежда вцепиться отразилась на лице маршала, но Мот, мгновенно схвативший все, что хотел выразить ее друг, нашла нужные слова, чтобы оборониться. «Мы выходим из дела». С чем, повернувшись уже в прямом смысле спиной к Флит-стрит, они и пошли. Они шли вверх по холму, молча, глухие к выкрикам очередного мальчишки-газетчика, пренебрегая очередным экстренным, шли не останавливаясь, пока несколько минут спустя не очутились в относительной тишине Ковент-Гардена, где еще не стерли следы недавнего бурного уличного движения, но уже воцарился покой. Рев со стороны Стрэнда умолк, клиент их исчез навсегда, и теперь из открывшегося перед ними пустого пространства они могли, подняв глаза, увидеть звезды. Среди них, конечно, была и счастливая звезда Бидл Маффита, и мысль, что это так, на мгновение притупила заносчивое чувство победы. Он все еще нависал над ними, он, бессмертный, властвовал над ночью, а они были далеко внизу, и теперь он давлел над их миром. И все же чувство облегчения, спасения, света, пока неугасимого, их доброй старой иронии остановило обоих и поставило лицом к лицу. Теперь между ними было больше, чем прежде, всякого разного. Но оно не разделяло, а напротив соединяло, подобно глубокому потоку, по которому их несло, заставляя теснее прижаться друг к другу. И все же что-то точило Мот. Значит, все было подстроено. Не мною, как перед Богом, с того момента, как я не видел его. Так им самим? Наверное, так. Ведь все к его услугам. Нет, он для меня непостижим. Но ты считал, напомнила она, что именно так и будет. О чем-то ты тогда думал? Байт замялся. Я думал, это будет грандиозно, если он сумеет. Он и сумел. И вышло грандиозно. Только меня при этом предали. Продали и предали. Вот почему я ухожу. Вот почему и я ухожу. Нам нужно заняться чем-то иным. И Мот улыбнулась ему, что требует поменьше ухищрений. Нам нужно любить друг друга, сказал Говард Байт. А мы на это проживем? Байт вновь призадумался, потом решительно заявил. Да. «Ах», — прибавила Мот, — «нам нужно заняться литературой. Теперь материал у нас есть. Для доброго старого кирпича? Незвякающие осколки? Ах, на них нужен материал получше, хотя и этот годится». «Да», — подтвердила она, поразмыслив, — «годится. Только в нем большие прорехи». «Кто он, мертвец в запертом номере?» «Я не это имел в виду». «Это уже», — сказал Байт. «Бидл в лучшем виде объяснит». «А как? Где?» «В прессе. Завтра же». «Так быстро?» — удивилась Мот. «Если он вернулся нынче вечером, а сейчас еще нет 10, времени хоть отбавляй. Завтра это будет во всех газетах. Вселенная подождет. Он всем нам сядет на голову. В этом его шанс». «И это, — добавил молодой человек, — сделает его важной фигурой. Важнее, чем прежде? Четырехкратно!» Она напряженно слушала и вдруг схватила его за рукав. «Иди к нему!» Бать нахмурился. «Идти? К нему? Сейчас же! Ты дашь объяснение! Ты!» Он понял, но лишь покачал головой. «Нет уж, баста! Низко ему поклон!» Не сразу, но она поняла, и тут же у нее мелькнула еще одна мысль. «Значит, по-твоему, главная прореха в том, что у него не было никаких оснований? Ничто ему не грозило?» «Хотел бы я знать», — сказал Говард Байт. «Сделал ли он что-то такое, что могло смутить прессу?» «Хотел бы я знать», — повторил Байт. «Я думал, ты знаешь. Я тоже думал. Еще я думал, я знаю, что он умер. Вот и это он объяснит, — добавил Байт. Завтра? Нет, потом. Это отдельный сюжет. Скажем, днем позже. И тогда, — сказала Мот, — если объяснит, закроет прореху? Не знаю. У него вырвался вздох. Он терял терпение. Он покончил с этим. Еще немного и прорвется раздражение. Так стремительно они жили. Впрочем, тут потребуется тьма объяснений, только и обронил он. Его сдержанность была логична, но Мот, быстро взглянув на него, определила внезапная усталость. Но остается, помнишь, миссис Чернер? О, да, миссис Чернер. Мы очень удачно ее изобрели. Если это она довела его? Байт усмехнулся, но не дал себя поймать. Вот как? Так это она довела его? Мот сразу осеклась, и хотя улыбалась, оба, настороженные, теперь молча стояли друг против друга. Как бы там ни было, решилась Мот наконец, теперь она выйдет за него. Так что видишь, как я была права. Погруженный в свои, все больше терзавшие его мысли, он потерял нить разговора. «Права? Что не продала свое интервью с ней?» «О да», — вспомнил он, — «совершенно права». Но тут же повернул все в другую сторону. «А за кого выйдешь ты?» Вместо ответа она посмотрела на него в упор, затем огляделась, убедилась, что нет никаких препятствий, и далее, наклонившись с нежностью, заставившую ее почувствовать себя преображенной, совсем другой, другой, даже, наверное, и на чужой глаз, она крепко его поцеловала. А потом он взял ее под руку, и они вместе пошли дальше. «Вот это, по крайней мере, — сказала она, — мы поместим в газете. Доверим прессе». Конец книги. Февраль, 2008 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.